Но это только первая часть рассказа. Теперь поведаю о другом. У подножья горы Фуцю жил один крестьянин по имени Нючен. Жена его была урожденная Дзинь. Жили они бедно, добрым нравом и хорошим поведением Нючен не отличался, поэтому никто его и не нанимал обрабатывать свои поля. Нючен уже ряд лет существовал на то, что работал батраком в хозяйстве Лунаня. 2 года тому назад у него родился сын, и по этому случаю батраки, которые вместе с ним работали, и несколько слуг из дома Лунаня собрали деньги ему на подарок. Нючен был настолько беден, что ему следовало бы от приема гостей отказаться. Но раз к нему отнеслись так сердечно, и отказать в приеме было неудобно, мог бы, не считаясь ни с чем, пригласить людей, поставить им пару рюмок вина, и все тут. Так нет, взбрело ему в голову разыгрывать широкую натуру. Взял под расписку у одного из слуг Лунаня, некоего Луцая, 2 лана серебром. Наприглашал гостей и устроил настоящий пир. Мало того, еще и соседям послал угощение. И все обставил так пышно, не дать не взять, как в доме богача. Люди, конечно, были очень довольны. Но случилось так, что как раз через день после рождения мальчика напугала кошка, поэтому людям не удалось в волю погулять, и все торжество было испорчено. Надо сказать, что, одалживая Нючену деньги, Луцай держал в голове недоброе. Вы спросите, почему? Дело в том, что жена Нючена была, в общем, не дурна собой, и Луцай полагал, что это поможет ему как-то сойти с ней. Но из этого ничего не вышло. Жена Нючена, которая была не прочь с другими заводить шашни, с ним не хотела иметь никакого дела. Более того, она рассказала мужу о том, как Луцай пристает к ней. Нючен, считавший свою жену женщиной примерного поведения, возненавидел Луцая и решил не возвращать ему долга. Более года Луцай вертелся вокруг жены Нючена, но та напускала на себя важный вид, и ему никак не удавалось поддеть ее на крючок. Тогда он бросил думать о ней и стал требовать у Нючена свои деньги. 2 раза доходило до драки, но денег Луцай так и не получил. Кто-то однажды посоветовал Луцаю: «Послушай, он же много лет работает батраком на твоего хозяина. Дождись, когда там будут выдавать батракам серебро за работу, и тут же забери у него свои деньги. Что еще думать?» Луцай последовал этому совету и больше не приставал к Нючену. Подошла середина 12-го месяца, и Луцай стал следить за тем, кто когда получает деньги. У Лунаня земли и имущества было много, и потому, помимо домашней челяди, он держал не одну сотню наемных работников. Каждый год в середине 12-го месяца этим людям выдавали заработанные ими за год. Когда наступали такие дни, все приходили получать деньги. Боясь, как бы его собственные слуги не обманули и не обсчитали батраков, Лунань сам вызывал людей по именам, сам выдавал им деньги и еще приказывал каждого батрака угостить вином и закуской. Те, выпив и закусив, благодарили хозяина низким поклоном и уходили. Когда Нючен вышел от Лунаня и подходил к воротам, его сразу же схватил Луцай и, не отпуская, стал требовать возвращения долга. Нючену вообще отдавать деньги было, как будто от него отрезают кусок мяса. В особенности отдавать Луцаю, на которого он был зол за то, что тот приставал к его жене. А тут, после вина, он вовсе расхрабрился и стал нагло отпираться. «Раб собачий! Еще требует, чтобы я вернул ему деньги! Да как у тебя хватает совести обижать меня? Сейчас я с тобой рассчитаюсь!» — заорал он и со всей силой толкнул Луцая в грудь, да так, что тот отлетел 10 шагов. Не ожидавший удара, Луцай едва удержался на ногах, а когда опомнился, набросился на Нючена. Завязалась драка. Слова «раб собачий» привели в негодование слуг Лунаня, и они наперебой стали ругать Нючена. «Ишь, как разошелся! Да хотя бы ты и был прав! Ты же батрак в нашем доме! Обязан хоть немного да уступать нам, слугам! А тут должен деньги, и смеешь себя так вести! Надо побить эту скотину!» Слуги разом навалились на Нючена и стали его избивать. А как говорится, 2 кулаками 4 рук не одолеешь. Где было одному Нючену справиться с такой оравой? Досталась ему немалая порция тумаков и пинков, между тем, подсмотрев, что Ню Чен положил деньги в набрюшник, Луцай сорвал с него пояс, вытащил из набрюшника деньги и ушел. Случилось так, что до Лунаня, который в это время сидел в своем тихом кабинете, донеслись какие-то крики и возня у ворот. Он позвал привратника и поинтересовался, что там такое происходит. Порядки в доме были строгие, и привратник, боясь, как бы ему самому не пришлось отвечать, взял и выложил хозяину всю правду. Тогда Лунань приказал найти и привести к нему Луцая. «Я ведь заранее предупреждал, без разрешения никто не имеет права давать деньги в долг и наживаться за счет бедных людей», — заявил он Луцаю. «Если подобное случается, я отбираю у виновного долговую расписку, а его самого жестоко наказываю и выгоняю. Как же ты посмел поступать против моих правил? Мало того, еще отнять у человека деньги и избивать его. Повести себя до такой степени возмутительно!» С этими словами он вынул из набрюшника Луцая деньги и долговую расписку. Луцаю дали 30 палок. Сказали, что больше он здесь не нужен, и прогнали. Привратнику Лунань наказал: «Когда Ню Чен появится, пусть придет ко мне, верну ему его долговую расписку». А теперь вернемся к Ню Чену. Ведь только он выпил вина и закусил, как на него тут же набросились и жестоко избили, притом еще и все деньги отняли. Что было делать? Он и так думал, и этак, и чем больше думал, тем больше выходил из себя. Среди ночи он стал гореть, как в огне, на сердце было невыносимо тяжело. На следующий день он уже был не в силах подняться с постели, а еще через день с утра подозвал жену и сказал ей: «Чувствую, со мной худо дело. Уж не умру ли? Быстро беги за старшим братом, надо поговорить с ним». С древних времен известно: без случайности не бывает и рассказа. Так вот, сводный брат Ню Чена, а звали его Ню Вэнь, в свое время продал себя в услужение Тань Цзуню, секретарю начальника уезда. Цзинь, жена Ню Чена, не раз, бывало, приходила к нему домой, так что дорога туда была ей знакома. И она тут же пошла выполнять поручение мужа. Слова его о том, что он может умереть, так ее разволновали, что, выйдя за ворота, она, как и ветер, помчалась в уезд разыскивать Ню Вэня. Надо сказать, что Тань Цзунь, выполняя поручение начальника, повсюду разузнавал и расспрашивал о Лунане в надежде хоть к чему-то придраться. Старания его ни к чему не приводили, а тут еще начальник не раз торопил его с этим делом. Так что секретарь не знал, что ему и предпринять. В тот самый день, когда Ню Чен послал за братом, Тань Цзунь сидел у себя в Ямэне. Вдруг он заметил, что во двор стремительно вбегает какая-то женщина. Тань Цзунь пригляделся. Оказалось, это никто иной, как жена младшего брата его слуги Ню Вэня. Подбежав к Тань Цзуню и пожелав ему тысячу благ, Цзинь обратилась к нему: «Разрешите спросить, уважаемый секретарь, где сейчас наш Ню Вэнь?» «Он у главных ворот покупает там овощи. Сейчас явится». «А на что он тебе вдруг срочно понадобился?» «Дело в том, уважаемый секретарь, что позавчера мой муж повздорил со слугой из дома господина Лунаня, неким Луцаем. Той же ночью он заболел, а сейчас ему стало так плохо, что он послал меня за братом, чтобы с ним посоветоваться». Услышав такое, Тань Цзунь, с трудом сдерживая радость, тут же спросил у женщины: «Расскажи, из-за чего же они поссорились?» Цзинь тогда подробно рассказала о том, как в свое время Чен одолжил у Луцая денег, и что из-за этого потом произошло, вплоть до истории, когда они подрались. «Ах, вот оно что!» — сказал Тань Цзунь. «Ну, коли все обойдется, так ладно. Но если только с твоим мужем случится что-нибудь, сейчас же мне сообщи. А в том, что обида твоя будет отомщена, положись на меня. Мы еще заставим его раскошелиться. Да так, что тебе до конца дней хватит прожить в достатке». «Если господин секретарь согласится мне помочь, что я могу желать лучшего?» — радостно воскликнула женщина. Тем временем подошел Нювэнь. Цзинь рассказала ему все, и они вместе направились домой. Когда они выходили из ворот Ямэня, Таньцзунь прокричал им вдогонку. «Если что-нибудь случится, сообщите сразу же». Не прошло и часа, как Цзинь и Нювэнь были дома. В комнате царила полная тишина. Они подошли к кровати больного и застыли в ужасе. Нючен, вытянувшись, лежал неподвижно. Он был давным-давно уже мертв. Цзинь разрыдалась во весь голос. Действительно, жена и муж совсем как птицы, живут в одном лесу. Но вот великий срок приходит, тогда им брось лететь. На плач сбежались соседи. «Подумать только!» — причитали они. «Здоров был и силен, как тигр, и так внезапно умер. Бедный, бедный!» «Хватит плакать!» — сказал Нювэнь вдове. «Пойдем вместе сообщить о его смерти моему хозяину, а потом уже позаботимся об остальном». Цзинь заперла ворота, попросила соседей присмотреть за домом и последовала за Нювэнем. «Наверное, пошли жаловаться в Ямэнь», — решили соседи. «Раз у нас случилось такое несчастье, надо бы и нам пойти в Ямэнь и заявить, чтобы снять с себя ответственность». Рассудив так, они тотчас отправились в Ямэнь. Тем временем известие о смерти Нючена обошло всю округу. И об этом сразу же доложили Лунаню. Надо сказать, что Лунань был человеком, который к делам относился небрежно. Поэтому раз прошли пара дней, а Нючен за своей долговой распиской не явился, он и вовсе забыл об этом деле. Теперь же, узнав о том, что Нючен умер, поэт приказал слугам найти Луцая и отвезти его в Ямэнь. Но Луцай, прослышав о смерти Нючена и боясь, как бы ему не оказаться впутанным в дело, давно уже скрылся. Между тем Нювэнь и Цзинь, запыхавшись, прибежали в Ямэнь и доложили о случившемся Таньцзуню. Тот обрадовался и прежде всего побежал с докладом к начальнику уезда. Затем он вернулся к вдове и брату умершего, научил их, что они должны говорить, и тотчас настрочил за них донос. Лунань обвинялся в нанесении смертных побоев Нючену за то, что жена Нючена будто бы отказалась сожительствовать с ним. Затем он приказал Нювэню и Цзинь бить в барабан и жаловаться. Нювэнь, подчиняясь его распоряжению, повел за собой невестку и, не считаясь тем, что все это неправда, схватил первую попавшуюся палку, стал колотить по барабану и, что было мочи, орать: «Помогите! Спасите!» Слуги из Ямэня, предупрежденные Таньцзунем, не стали им мешать. Услышав барабанный бой, начальник уезда поспешил выйти в присутствие и распорядился, чтобы к нему привели пострадавших. В то время, когда он просматривал жалобу, явились со своими показаниями и соседи Нючена. Не обращая внимания на их заявление, начальник уезда задал им лишь несколько вопросов для видимости. Не отпуская людей, не вынося никаких решений, он тут же кинул палочку, приказал взять Лунаня и доставить его в Ямэнь. Людей, отправившихся к Лунаню, Таньцзунь напутствовал следующими словами. «Начальник уезда очень зол на Лунаня, так что когда придете к нему, хватайте всех, кто попадется, кроме женщин и детей, и волоките в Ямэнь». Служители Ямэня знали о вражде между начальником уезда и Лунанем. К тому же они понимали, что к такому видному и знатному человеку, как Лунань, в одиночку или вдвоем не войдешь. Поэтому они собрали всех, кто был в Ямэне. Набралось человек 50, и все они, как разъяренные тигры, помчались к дому Лунаня. Стояла середина зимы, дни были короткие, время приближалось к вечеру. Красные облака находили друг на друга, северный ветер пронизывал до костей. Было очень холодно. Таньцзунь, выслуживаясь перед начальником уезда, расщедрился на вино, чтобы подогреть служителей Ямэня. И вот вся ватага во главе с факельщиками подбежала к воротам дома Лунаня и с криками ринулась в сад. Они хватали всех, кто попадался им на глаза. Слуги Лунани, не понимая, что происходит, метались из стороны в сторону, падали, сбиваемые с ног ворвавшейся толпой. Дети плакали, женщины кричали, не зная, куда спрятаться. В это время жена Лунаня со служанками грелась у печки. Услышав страшный шум в саду, она подумала, уж не пожар ли это, и приказала служанкам пойти посмотреть, что случилось. Не успели служанки сойти с места, как к дверям подбежал слуга. «Хозяйка, беда!» — в сад ворвалась целая толпа каких-то людей с факелами. Жена Лунаня решила, что на дом напали грабители. От страха у нее зуб на зуб не попадал. «Скорей заприте дверь», — приказала она служанкам. Те бросились было к двери, но тут вдруг комната озарилась светом факелов. Служанки, не успев скрыться, подняли крик. «Пощадите, атаманы, пощадите!» «Что мелите ерунду? Мы по приказу начальника уезда пришли арестовать Лунаня. Какие там атаманы?» Жена Лунаня поняла тогда, что начальник уезда решил отомстить мужу за оскорбление и затеять дело против него. «Раз вы не грабители, а служители Ямэня, то должны знать, как вести себя», — набросилась она на ворвавшихся. «Если даже что и стряслось, то это какая-нибудь чепуха вроде земельных дел, подворных налогов или регистрации брака. Во всяком случае, не страшное преступление. Почему же вместо того, чтобы прийти днем, вы являетесь среди ночи целой толпой с факелами и оружием? Почему, как разбойники, врываетесь в дом, во внутренний покой? Чтобы пограбить заодно, что ли? Посмотрю, что вы скажете завтра в свое оправдание в Ямэне». «Нам подавайте Лунаня, а там можете жаловаться», — отвечали служители и бросились обыскивать комнату. Наконец, набив карманы изящными безделушками и драгоценностями, которые пришлись им по вкусу, они побежали в другое помещение. Женщины от страха попрятались под кровати. Не найдя нигде Лунаня, посланцы из Ямэня, рассчитывая, что хозяин должен быть в садовом павильоне, толпой повалили туда. Они не ошиблись. Лунань с гостями был там и пил вино. По сторонам актеры развлекали гостей игрой и пением. Слуга, посланный на розыски Луцая, докладывал в это время хозяину, что Луцай исчез. Вдруг к павильону подбежали двое слуг, крича: «Хозяин, беда!» «Что случилось?» — спросил поэт не совсем трезвым голосом. «Ничего не знаем. Целая толпа ворвалась в дом. Грабят и хватают всех, кто попадается под руку. Сейчас они в ваших покоях». Гости Лунаня испугались. Мигом прошел хмель. «Что же это такое?» — возмутились они и поднялись с мест, чтобы посмотреть, что происходит. Лунань, не придавая этому никакого значения, напротив, задержал гостей. «Они пусть грабят, а мы в свое удовольствие будем пить. Нечего портить себе настроение. Давайте разольем еще горячего вина». Слуги, топая ногами, от нетерпения возмутились. «Хозяин, там происходит что-то невообразимое. Как же можно при этом сидеть и пить?» Вдруг замелькали огни, и толпа служителей с громкими криками ворвалась в павильон. Актеры, не зная, где спрятаться, в испуге заметались по павильону. «Что за люди? Как смеют безобразничать здесь?» — закричал разъяренный поэт. — «Взять их немедленно». «Начальник уезда приглашает вас поговорить», — услышал Лунань. «Так что, пожалуй, нас-то вам не взять». И петля веревки легла на шею Лунаня. «А ну, поворачивайся живее», — заорали служители. «Что от меня надо?» — возмутился поэт. «Такое бесчинство устроить, никуда я не пойду». «Откровенно говоря», — заявил один из служителей, — «раньше тебя, бывало, в Ямэнь просишь, не допросишься. Ну а уж теперь-то мы приведем». С этими словами они, таща на аркане и пиная Лунаня, выволокли его из павильона. С Лунанем схватили человек 15 его слуг. Посланцы из Ямэня собирались арестовать даже гостей Лунаня, но, признав в них известных ученых и молодых людей из знатных семей, не решились их тронуть. С шумом и гамом служители толпою вывалились из сада и понеслись прямо в Ямэнь. Обеспокоенные гости пошли следом, чтобы разузнать, что произошло. Попрятавшиеся слуги стали вылезать из своих укрытий. Жена Лунаня приказала кое-кому из них взять деньги и отправиться в Ямэнь, чтобы навести справки. Тем временем начальник уезда в Ямэне ожидал своих людей. Ярко горели фонари и факелы. Было светло, как днем, и совершенно тихо. Лунаня и его слуг втащили прямо в зал. Когда поэт поднял голову и взглянул на начальника уезда, он увидел в лице Ван Ценя столько ненависти и злобы, что ему показалось, будто перед ним сидит сам дьявол. А служители Яменя, выстроившиеся в два ряда по обеим сторонам от своего начальника, ничем не отличались от рогатых чудовищ, служителей преисподней. Людей Лунаня при виде этой жуткой картины от страха проняла дрожь. «Лунань вместе с остальными приведены», — доложили служители. Свидетелей по делу ввели и разместили на ступенях возле помоста, где сидел начальник уезда. Все они стояли молча, опустившись на колени. Тут же в сторонке склонили колени Нювэнь и Цзинь. Один Лунань стоял во весь рост, начальник уезда вперил в него возмущенный взгляд. «Велика персона! Буян какой-то из захолустья! Как держишь себя перед начальством? В другом месте можешь ничего не бояться, бесчинствовать, но не здесь. Я-то не собираюсь с тобой считаться. Припровожу тебя в тюрьму и посидишь там немного». «Могу и в тюрьме посидеть, но сначала объясните, в чем это я так провинился, что люди ваши ночью врываются в мой дом и арестовывают меня». «Ты принуждал к сожительству жену честного человека. А когда она тебе отказала, забил до смерти Нючена. Преступление, поди, немалое». «Я-то думал, действительно какое-нибудь страшное преступление», — ответил Лунань с презрительной улыбкой. «Оказывается, все дело в Нючене. По-твоему, выходит, мне нужно отвечать своей жизнью за его смерть, стоило из-за этого поднимать столько шума. Нючен работал у меня батраком, подрался с моим слугой Луцаем и умер от побоев. Ко мне это не имеет никакого отношения. Да если бы я даже и убил его, за это не карают смертью. Ты хочешь доказать то, чего нет, взваливаешь на меня вину, которой за мной нет и тени. И все это ради того, чтобы свести со мной личные счеты. Что ж, я-то это переживу. Боюсь только с разговорами, которые пойдут, тебе не справиться». «Ты убил свободного человека», — завопил разъяренный Ван Цэнь. «Это очевидно всем. А сам лживо утверждаешь, что он был твоим слугою. Ты клевещешь на должностное лицо, не желаешь стать перед ним на колени. Если ты здесь, в зале присутствия, позволяешь себе так безобразничать, могу себе представить, какие беззакония творишь вообще. Убил ты или не убил, все равно. Довольно и того, что сейчас бунтуешь против отца и матери народа. Дать ему палок». Служители поспешили выполнить приказ начальника. Набросились на Лунаня и повалили его. Тот не своим голосом заорал: «Благородного человека можно убить, но нельзя бесчестить. Я, Лунань, человек волевой. Что мне страшиться смерти? По-твоему, я должен признать себя виновным в тягчайшем преступлении? Так чего проще, возьми и приговори меня к казни, и наказывать палками не придется». Для служителей слова Лунаня ничего не значили. Они скрутили его и нанесли ему 30 сильных ударов. «Довольно», — распорядился начальник уезда и приказал Лунаня и его слуг заключить в тюрьму. Тут же он велел купить для покойного Нючена гроб, уложить тело, а затем доставить гроб с телом в Ямэнь для освидетельствования. Брат и жена покойного вместе со свидетелями дали обязательство немедленно явиться по вызову на разбор дела. Лунань весь в крови встал и хохоча вышел из зала, поддерживаемый двумя слугами. Друзья поэта, давно уже ожидавшие его выхода, подошли к нему. Слуги Лунаня, опасаясь, как бы и их не схватили, стояли поодаль, не смея приблизиться. «Что же стряслось, что дошло даже до наказаний палками?» — спросил Лунаня один из друзей. «А ничего», — ответил Лунань. «Начальник уезда решил отомстить мне за обиду только и всего. Для этого он взвалил преступление моего слуги Луцая на меня самого и намерен подвергнуть меня небольшому наказанию, вроде смертной казни». «Неужели возможна такая несправедливость?» — возмутились друзья поэта. При этом один из них сказал: «Подожди, я вернусь и поговорю дома с отцом. Завтра он возьмет с собой почтенных и влиятельных жителей уезда, пойдет с ними в Ямань, и там они по душам побеседуют с начальником. Нет сомнения, что он, опасаясь пересудов, освободит вас». «Вовсе не стоит вам себя и других затруднять», — ответил Лунань. «Пусть делает, что хочет, у меня к вам есть дело поважнее. Не откажите в любезности зайти ко мне домой и передать, что я велел прислать в тюрьму побольше вина». «Сейчас вам следовало бы поменьше пить». «Самое драгоценное в человеческой жизни — это делать то, чего просит душа», — ответил с улыбкой поэт. «Бедность или богатство, слава или позор — все это вещи вне нас самих. И что мне они? Неужели из-за того, что начальник уезда собирается погубить меня, я должен отказаться от вина?» В это время тюремщик стал толкать Лунаня в спину, приговаривая: «Давай-ка в тюрьму, в другой раз поговоришь». Это был некий Цай Сянь, которому начальник уезда доверял и на которого очень полагался. «Мерзавец!» — набросился на него поэт, гневно сверкнув глазами. «Какое тебе дело до того, что я разговариваю?» «Какое дело?» — гаркнул тюремщик, тоже вспылив. «Ты теперь простой преступник, так что оставь-ка лучше свои барские замашки». «Как это, преступник?» — рассвирепел Лунань. «Захочу и не пойду, что ты мне сделаешь?» Цай Сянь собирался что-то ответить, но несколько благоразумных тюремщиков оттолкнули его и после долгих уговоров убедили Лунаня войти в тюрьму. Друзья Лунаня разошлись. Нечего и говорить, что слуги Лунаня, вернувшись домой, подробно рассказали обо всем жене хозяина. Между тем Тань Цзунь, покинув зал присутствия вслед за Лунанем, подслушал его разговор с друзьями и слово в слово передал его начальнику уезда. На следующий день начальник сказался больным, не выходил в зал, не разбирал никаких дел, так что, когда к нему явились присланные друзьями Лунаня местные чиновники и видные люди, привратник даже не принял у них визитных карточек. После их ухода, уже во второй половине дня, начальник уезда вошел в присутствие, приказал вызвать вдову Цзинь и свидетелей, позвать осмотрщика трупов, привести из тюрьмы Лунаня его слуг и со всеми отправился на свидетельствование трупа Нючена. Осмотрщик трупов знал о намерениях начальника уезда, поэтому представил царапины и синяки на теле Нючена как результат серьезных ранений и тяжких побоев. Одновременно и местные жители поняли, что начальник решил разделаться с Лунанем. И в один голос твердили, что Лунань — убийца Нючена. Тогда начальник уезда велел Лунаню представить его договор с батраком Нюченом и, объявив договор фальшивым, порвал его на мелкие куски. Затем, подвергнув поэта жестоким пыткам, тут же приговорил его к смертной казни. Наконец он приказал дать Лунаню 20 тяжелых ударов палками, на руки и шею надеть длинную кангу и заключить в камеру для смертников. Слуги Лунаня, получив по 30 палок, были осуждены на 3 года каторги. Но под поручительство их освободили впредь до особого распоряжения. Жена и брат покойного Нючена, свидетели и все привлеченные к делу были отпущены по домам. Гроб с покойником пока оставался на месте до подтверждения решения высшими инстанциями. Затем, составив из всех показаний и свидетельств дела, начальник уезда сопроводил его донесением высшему начальству, указав на неповиновение Лунаня и на его неуважение к должностным лицам. Никаких заверений и доводов влиятельных людей начальник уезда не желал даже и слушать. И вот что говорят стихи. Начальник уезда мог с древних времен любую семью разорить. И помним еще до сих пор мы о том, как зря пострадал Гунье Джан. Высокий ученый вчера еще жил в довольстве, не зная беды. Сегодня в саду знаменитом его растут без присмотра цветы. Лунань — человек из богатой семьи. Бывало, вскочит у него какой-нибудь прыщик, как уж зовут на помощь врача. Неудивительно, что после таких побоев он долго лежал без сознания. На его счастье тюремщики знали, что он богат, поэтому ухаживали за ним и тотчас постарались достать целебную мазь. Жена Лунаня прислала врача, так что не прошло и месяца, как поэт поправился. Друзья Лунаня не забывали о нем и постоянно приходили в тюрьму навещать его. Тюремщики уже давно получили свое, в обиде не оставались, и всех беспрепятственно пропускали к поэту. Цай Сянь был единственным тюремщиком, который, стараясь во всем угождать начальнику уезда, каждый раз бегал докладывать ему о посетителях Лунаня. Как-то раз, никого не предупредив, начальник уезда нагрянул в тюрьму, где действительно застал приятелей Лунаня. Так как все это были люди ученые, влиятельные и известные, Ван Цэнь ничего не посмел им сделать и велел лишь выпроводить их из тюрьмы. Он приказал дать 20 палок Лунаню и строго наказать человек 5 тюремщиков. Те отлично понимали, что это дело рук Цай Сяня. Но им ничего не оставалось, как молчать, стиснув зубы. Связываться с Цай Сянем, своим человеком и начальником уезда, никто, конечно, не решался. Лунань привык жить в высоких и просторных комнатах, носить парчевые одежды, есть отменные блюда. Глаза его любовались стройными деревьями и бамбуками, цветами и травами. Слух его услаждали звуки свирели и флейт. Вечером к нему приходили наложницы в пурпурных, лазоревых одеяниях, и он то обнимал одну красавицу, то ласкал другую. Он жил беззаботно, как небожитель. Теперь он сидел в крохотной каморке, где не поместилась бы и половина его лежанки. Он видел изо дня в день одних лишь смертников, которые своими свирепыми лицами, руганью и криками напоминали ему сборище бесов. В ушах непрерывно стоял звон цепей, шум колодок и наручников. С наступлением вечера раздавались крики ночной тюремной стражи, сопровождаемые ударами в колотушку и в гонг и тягучим монотонным пением стражников. Грусть и тоска наполняли душу поэта. И хотя Лунань был вообще человеком широкой и независимой натуры, все это, конечно, убивало его. Временами он досадовал, что у него нет крыльев, чтобы улететь из тюрьмы. Порой ему так и хотелось топором разнести двери и выпустить всех узников. А при воспоминании о пережитом позоре у Лунани волосы на голове вставали дыбом от ярости и гнева. «Всю свою жизнь я прожил достойным мужем, и надо же было попасться в руки этому коварному преступнику», — рассуждал Лунань. «По его милости я здесь. Настанет ли день, когда я смогу вырваться? Но пусть даже вырвусь я отсюда. С каким лицом предстану перед людьми? Да и зачем мне нужна такая жизнь? Не лучше ли покончить с собой все? Нет, так нельзя, нельзя». В древности Вэнь Ван находился в заключении в Юли. Чэн Тан сидел в башне Ся, Сыма Цянь и Сунь Бинь подверглись позорному наказанию. А это все были мудрые, высоконравственные люди. И раз они находили нужным терпеть позор и ждать своего времени, то смею ли я думать о том, чтобы покончить с собой? В конце концов, у меня знакомых полон свет, — продолжал рассуждать Лунань. Среди них немало известных ученых, чиновников и видных людей вообще. Неужели они будут сидеть, сложа руки, и ждать моей гибели? Или, может быть, они не знают, что я жертва возмутительной несправедливости? Надо будет подробно написать им обо всем, чтобы они похлопотали перед высшими властями о моем освобождении. Лунань тут же написал несколько писем и через своих слуг разослал их во все концы. Среди друзей, к которым обратился поэт, были состоящие на службе, были и чиновники в отставке. Получив письма, они были потрясены случившимся. Одни обратились прямо к начальнику уезда, настаивая на смягчении приговора, другие — к высшим властям с просьбой пересмотреть дело. Высшие ведомственные чиновники, зная Лунаня как одного из талантливейших людей и желая ему помочь, вернули донесение Ван Цэня в уезд, причем дали понять, что семье Лунаня следовало бы подать жалобу в высшую инстанцию, тогда дело можно было бы передать в другое ведомство на пересмотр. Узнав об этом, Лунань ожил. Он тут же велел домашним разослать во все вышестоящие ямэни жалобы на несправедливые действия Ван Цэня. И каждый ямэнь действительно вынес решение о передаче дела Лунаня в областную судебную управу для пересмотра. Областной судья, который был уже в курсе дела, тем временем успел получить много писем и просьб. и больше всего из уезда, где начальником был Ван Цэнь. Сам Ван Цэнь за несколько дней получил десятки писем с ходатайством об освобождении поэта и просто не знал, как ему быть, а тут еще вернулись донесения по делу Лунаня. Ко всему этому через несколько дней из областной судебной управы пришло распоряжение. Лунаня вместе с материалами дела доставить в область. Начальник уезда понял, что вышестоящие ведомства намерены освободить Лунаня, и не на шутку испугался. «Да чего изворотлив негодяй!» — возмущался начальник уезда. «Как это он, сидя в тюрьме, сумел связаться с различными учреждениями и все наладить? Если его освободят, он мне не простит. Ладно, раз начал дело, надо его кончать. Худую траву надо вырывать с корнем, а то потом бед не оберешься». Тот же вечер Ван Цэнь велел Тань Цзуню отправиться в тюрьму и приказать Цай Сяню прикончить поэта. Лунаня вывели в глухое место, все тело исполосовали ударами плети. Повалили наземь, связали руки и ноги. На лицо бросили мешок с землей. Тут ни времени не вернуть, ни от горя не закричать. Как жаль, что человек такого таланта канет вечность в глубинах этой тюрьмы. Да. Доблестный рыцарь нередко в душе бесконечную болью терзаясь, светлую дымкой во мраке ночи, бессильный один погибает. Но расскажем вот еще что. В уезде Сюньсянь помощником уездного инспектора по уголовным делам был некий Дун Шэнь из чиновной семьи. Дела он вел энергично, действовал всегда мягко, без крайностей. Дун Шэнь никак не мог в душе смириться с тем, что начальник уезда неправедными путями впутал Лунаня в дело и вынес ему столь суровый приговор. Но был он всего-навсего мелким чиновником, занимал незначительную должность и не посмел вмешиваться. Каждый раз, когда Дун Шэнь приходил по делам службы в тюрьму, он непременно заходил к Лунаню побеседовать, так что вскоре между ними завязалась дружба. Как раз в тот вечер, когда Лунаня по приказу начальника уезда вывели из тюрьмы, Дун Шэнь пришел туда с обходом. Не найдя поэта на месте, он потребовал объяснений у тюремщиков, но те помалкивали. Только когда Дун Шэнь в негодовании пригрозил наказать их палками, они признались. «Господин начальник прислал сюда секретаря Тань Цзуня, и тот приказал покончить с Лунанем». «Его уже увели», — прошептал один из них. «Уездный начальник — это же отец и мать народа. Как мог он пойти на такое?» — в гневе закричал помощник инспектора. «Не иначе, как это вы, подонки, занимались вымогательством, хотели все вытянуть из Лунаня. А когда увидели, что не получается, решили убить его. Скорее ведите меня к нему». Тюремщики, не смея ослушаться, провели Дун Шэня в маленький темный проход за тюрьмой, где они сразу же наткнулись на Тань Цзуня и Цай Сяня. «Взять их!» — не своим голосом закричал помощник инспектора и, подойдя к ним, увидел на земле лежащего навзничь Лунаня. Он был связан по рукам и ногам, лицо придавлено тяжелым мешком с землей. Дун Шэнь приказал снять мешок и стал громко звать Лунаня, пытаясь привести его в чувство. Судьбою, как видно, не предназначено было Лунаню умереть. Поэт постепенно стал приходить в себя. Его развязали, перенесли в камеру и напоили горячим супом. Только тогда Лунань обрел дар речи и смог рассказать о том, как в тюрьму пришел Тань Цзунь и приказал Цай Сяню выполнить злодейский замысел. Успокоив немного Лунаня, помощник инспектора покинул его, а сам повел Тань Цзуня и Цай Сяня в тюремное помещение, где проводилось дознание. При этом он размышлял. Конечно, все это сделано по распоряжению начальника уезда. Но если сейчас вывести все на чистую воду, начальник ни в чем не признается. Можно было бы пытать Тань Цзуня и заставить его признаться, однако он правая рука начальника уезда. Иван Цэнь может обвинить меня в том, что я самовольно наказал его первого помощника. Получилось бы неладно. Тогда Дун Шэнь вызвал одного Цай Сяня. Он решил выудить у него признание, что Лун Нань отказался дать ему и Тань Цзуню денег, и что за это они задумали убить его. Но Цай Сянь только твердил, что он поступал по приказу начальника. «Пытать его!» — закричал тогда в гневе Дун Шэнь. Напомню здесь, что совсем недавно Цайсянь донес на стражу, что она пропускает к Лунаню гостей. После этого начальник уезда сам осмотрел тюрьму и приказал всех тюремщиков высечь. Теперь они не хотели упустить удобного случая, чтобы отомстить Цайсяню, и подобрали ему пару самых коротких и крепких тисков. Как только его зажали, Цайсянь начал неистово кричать и дважды проорал «Я признаюсь!». Добившись цели, помощник инспектора приказал прекратить пытку. Но тюремщики, злые на Цайсяня, притворились, что не слышат, и еще сильнее поджали тиски. От нестерпимой боли Цайсянь стал призывать отца, мать и всех предков до 18-го колена. Дуншеню пришлось несколько раз прикрикнуть на тюремщиков, прежде чем те прекратили пытку. Помощник инспектора велел дать Цайсяню бумагу и кисти, приказал ему изложить свои показания собственноручно. Тому ничего не оставалось, как написать все под диктовку помощника инспектора. «Не выпускайте этих двоих», — приказал Дуншень тюремщикам, запрятав в рукав признание Цайсяня. «Я повидаю начальника уезда, а потом приду за ними». Дуншень вышел из тюрьмы, вернулся в Ямэнь и в ту же ночь написал донесение по этому делу. На следующий день, когда начальник уезда вышел на утренний прием, помощник инспектора сам пошел к нему с донесением. Начальник уезда в это утро был растерян. До сих пор не вернулся Таньцзунь. Теперь, когда он увидел помощника инспектора, и тот доложил ему о случившемся, он и вовсе испугался. В душе он возненавидел Дуншеня за то, что тот сорвал все его планы. Но что он мог с ним сделать? Прочитать донесение Дуншеня? Он лишь покачал головой и произнес: «Боюсь, что не было этого». «В тот вечер я видел это собственными глазами», — сказал Дуншень. «Как же уважаемый начальник может говорить, что такого не было? Если вы мне не верите, позовите обоих и допросите их тут же. Таньцзунь еще, может быть, заслуживает снисхождения, но этот Цайсянь — наглец. Он до того дошел, что даже пытался запачкать вас. И если наказать его со всею строгостью, это послужит уроком для таких, как он». Начальник уезда побагровел. Слова Дуньшеня задели его за живое. Опасаясь огласки и бесчестия, он был вынужден арестовать Цайсяня и отправить его на каторгу. С тех пор Ван Цэнь затаил злобу против помощника инспектора, приписав ему несколько историй, в которых Дуншень якобы показывал себя как человек недостойный. Ван Цэнь доложил о нем высшим властям. Дуншень был отстранен от должности и покинул уезд. Но это случилось позже, теперь же вернемся к начальнику уезда. Раздосадованный тем, что ему так и не удалось осуществить до конца свой замысел, Ван Цэнь разослал во все вышестоящие инстанции объяснительные донесения. Кроме того, он специально послал в столицу людей, которым было приказано лично передать донесения влиятельным лицам. Суть их в основном состояла в том, что Лунань, будто бы полагаясь на свое богатство и влиятельные знакомства, убивает простых людей, бунтует против начальника уезда и после всего этого прибегает к ходатайствам в надежде избежать наказания. Обстоятельства дела в них были изложены в весьма сгущенных красках. Начальник старался таким путем раздуть дело, придать ему такой характер, чтобы никто не посмел выступить в защиту поэта. Кроме того, Ван Цэнь приказал Таньцзуню написать от имени Цзинь жалобу на Лунаня, убийцу ее мужа, переписать эту жалобу в нескольких экземплярах и расклеить на улицах уездного города. Когда все было сделано, Ван Цэнь заготовил официальную бумагу и документы по делу Лунаня и все это вместе с самим поэтом припроводил в областную судебную управу. Чиновник, которому надлежало там в этом деле разобраться, вообще был человеком нерешительным и трусливым. Прочитав донесение начальника уезда, да еще приложенную к нему жалобу, Цзинь, он, разумеется, не посмел вынести то или иное решение сам, боясь как бы не навлечь на себя неприятности. И, в свою очередь, представил дело на рассмотрение высшему начальству. Как правило, если уголовное дело проходит через областную управу, другие ведомства уже не решаются вмешиваться в разбирательство. Поэтому Лунань надеялся, что на этот раз его выпустят на свободу. В Кто мог подумать, что случится наоборот, что обвинение, по которому он был приговорен к смертной казни, так и не будет с него снято? Лунаня снова припроводили в тюрьму, в уезд Сюньсянь. Оставалось надеяться, что начальника уезда переведут в другое место, дело снова пересмотрят и вынесут оправдание. Что касается Ван Цэня, то он даже прославился тем, что не побоялся затеять дело со знаменитым богачом и арестовал его. В столице о начальнике уезда Сюньсянь стали говорить как о человеке смелом и решительном. И вскоре он получил повышение. Ван Цэнь стал у кормила власти. Обладая Лунань всемогущей силой богов, все равно не нашлось бы человека, который осмелился бы теперь пересмотреть его дело. Правда, один цензор-ревизор, некий Фань, сжалившись над несправедливо осужденным поэтом, распорядился, чтобы Лунань был освобожден. Но едва слухи об освобождении Лунаня дошли до Ван Цэня, тот сразу же попросил своего приятеля по службе написать донос на цензора, будто бы он за взятку выпустил на свободу важного преступника. Фаня отстранили от должности, а уездному управлению было указано снова посадить Лунаня в тюрьму. Поэтому хоть высшие власти и знали о всей этой несправедливости, но никто уже не выступал в защиту поэта. Кто стал бы ценою собственного чина и должности добиваться его оправдания? Время мчалось быстро, прошло более 10 лет, а Лунань все еще сидел в тюрьме. За это время успели смениться несколько начальников уезда. Нювэнь и Цзинь умерли. Ван Цэнь снова получил повышение. Теперь он занимал пост высокого сановника в столице и приобрел огромное влияние. Лунань потерял всякую надежду на свободу. Но кто бы мог подумать, что звезда его страданий уже угасала. В уезде Сюньсянь в очередной раз был назначен новый начальник, и можно сказать, что в тот день густую темноту прорезал первый свет, в то утро чистая роса не превратилась в иней. Новым начальником уезда Сюньсянь оказался некий Лу Гаоцзу, родом из Пинху, что находится в ведении округа Цзясин в провинции Чжэньцзян. Это был умудренный опытом правитель, человек обширных познаний, блестящего, тонкого ума, огромных дарований. Когда Лу Гаоцзу собирался покинуть столицу, где получал новое назначение, Ван Цэнь рассказал ему о Лунане, напомнил о его деле и просил иметь это дело в виду. У Лу Гаоцзу сразу же возникли подозрения. «Эта история случилась очень давно. Почему же она до сих пор так волнует Ван Цэня? И к чему все эти наставления?» Вступив в должность, Лу Гаоцзу расспросил о деле Лунаня местных влиятельных лиц, которые охотно объяснили новому начальнику истинную суть дела. Лу Гаоцзу не решился этому поверить. Он подумал, раз Лунань был известным богачом, люди эти могли сваливать вину на других. Тогда, переодетый простолюдином, он стал повсюду наводить справки и снова получил такие же сведения. Как же мог правитель народа из-за личной вражды состряпать дело на невинного человека и приговорить его к смертной казни? Возмущался про себя Лу Гаоцзу. И собрался было написать донесение высшим властям, требуя оправдания ни в чем не повинного человека. Но поразмыслив, решил, что если он отправит донесение, то надлежащие учреждения прежде всего снова начнут с проверки всех доносов, жалоб, пересмотров и так далее. Так что опять дело затянется. «Лучше сначала освободить Лунаня, а потом уже написать», — рассудил начальник уезда. Приняв такое решение, он вынул свиток с бумагами, относящимися к делу поэта, и внимательно просмотрел документы. Все было так хорошо сфабриковано, что прямо-таки не к чему было придраться. Снова и снова просматривал Лу Гаоцзу эти документы и, наконец, пришел к выводу, что без Лу Цая дело не разрешить. Назначив награду в 500 ланов тому, кто поймает Лу Цая, он велел служителям в кратчайший срок найти и арестовать его. Не прошло и месяца, как Лу Цая привели в Ямэнь. Понимая, что ему не отвертеться, Лу Цай сразу же признался во всем Его и пытать не пришлось. Тогда начальник уезда написал следующее заключение. «Дознанием установлено, что у Нючена, получившего от Лунаня деньги за работу, потребовал возвращения долга Луцай, в связи с чем возникла драка. Из этого ясно, что Нючен являлся батраком Лунаня. За смерть батрака хозяин не отвечает собственной жизнью, тем более что деньги в долг давал Луцай, а не Лунань. Луцай же требовал их обратно, и именно Луцай дрался с Нючаном. Следовательно, задерживать Лунаня и оставлять на свободе Луцая нет никаких законных оснований. Луцай своим побегом и уклонением от властей, а также тем, что вовлек в дело ни в чем не повинного хозяина своего и свалил на него всю вину, вполне заслуживает смерти, не говоря уже об ответственности за убийство. Лунань, который давно находится в заключении, является жертвой, допущенной однажды несправедливости, подлежит немедленному освобождению. В тот же день Лунаня вызвали из тюрьмы, привели в Ямэнь, сняли с него кангу и отпустили домой. Все в Ямэне были поражены таким поворотом событий. Сам Лунань, который этого совсем не ожидал, был удивлен не меньше других. Между тем начальник уезда написал донесение, в котором подробнейшим образом изложил суть дела, как все началось с того, что Луцай поссорился с батраком, и как в результате несправедливо был осужден поэт. С этим донесением Лу Гаоцзу лично направился в область на прием к главному судье. Судья принял Лу Гаоцзу, прочел его донесение и подумал, что наверняка неспроста он на свой страх и риск решил освободить Лунаня. «Вы не боитесь, уважаемый, навлечь на себя подозрения?» — обратился главный судья к посетителю. «Говорят, что Лунань очень богат. Начальник уезда думает только о том, чтобы был соблюден закон. Его не интересует, вызовут ли его действия подозрения окружающих», — возразил на это Лу Гаоцзу. «Его интересует только, справедливо или несправедливо поступили с человеком. И не интересует, богат он или нет. Если человек осужден справедливо, то будь он хоть бои или шуцы. У меня нет оснований оставить его в живых. Если же человек осужден несправедливо, то будь он хоть самим Тао-Джу, я никогда не вынесу ему смертного приговора». Главный судья понял, что имеет дело с честным и справедливым человеком, и больше не стал ни о чем расспрашивать. «В древности, когда Джан заведовал уголовной палатой, в тюрьмах не было несправедливо осужденных людей. Вы, почтеннейший, очень мне его напоминаете. Так что не смею с вами не согласиться», — сказал он Лу Гаоцзу на прощание. Поблагодарив начальника, Лу Гаоцзу простился и вышел. Нечего и говорить, что когда Лунань вернулся домой, радости и счастью в его доме не было предела. Родственники и друзья непрерывно приходили к нему с поздравлениями. Через несколько дней после освобождения Лунань послал слугу узнать, вернулся ли из области начальник уезда. Получив утвердительный ответ, он собрался нанести ему визит и поблагодарить его. Жена, увидев, что Лунань собирается к начальнику уезда с пустыми руками и в обыденной одежде, заметила: «Начальник уезда Лу Гаоцзу оказал тебе такую милость. Ты так обязан ему. Надо бы пойти с подарками в знак благодарности». «Почтенный Лу Гаоцзу своим поступком доказал, что он смелый, благородный души человек и не чета грязным, алчным и ничтожным чиновникам. Мои подарки могут показаться ему оскорбительными». «Почему же оскорбительными?» — удивилась жена. «Я терпел несправедливость больше 10 лет. За это время ни один из начальников не пожелал вникнуть в суть дела. Каждый боялся навлечь на себя подозрения и неприятности. А Лу Гаоцзу, как только приехал в наш уезд, сразу понял, что на меня была возведена напрасленно, и тотчас освободил меня. Не будь он человеком исключительных талантов, большого ума, необычайной смелости, разве мог бы он так поступить? И если я сейчас стану одаривать его за все, что он для меня сделал, об этом можно будет сказать словами Конфуция. Древние люди понимали меня, а я не понял древних людей. Как же я могу так поступить?» Так он и отправился с пустыми руками. Лу Гаоцзу, зная, что Лунань, человек талантов необычайных, не счел удобным отнестись к нему с пренебрежением и пригласил поэта в свои внутренние покои. Перед начальником уезда Лунань не стал на колени, а лишь низко поклонился ему. И хотя поведение гостя показалось Лу Гаоцзу странным, все же он ответил ему поклоном и пригласил сесть. Слуга поставил стул для Лунаня в стороне от кресла начальника уезда. И вот подумайте, не странно ли? Лунань, которого давно все считали преступником, был освобожден из тюрьмы только благодаря Лу Гаоцзу. Лу Гаоцзу, можно сказать, вторую жизнь ему подарил. За такую милость следовало бы не только кланяться до земли, но и чело разбить в поклонах. Посмей Лунань поклониться, но не стать на колени перед другим правителем уезда, такое неуважение, несомненно, вызвало бы недовольство начальника. Лу Гаоцзу не только не придал этому никакого значения, но, напротив, предложил гостю сесть. Все это свидетельствовало о его широкой, великодушной натуре и любви к ученым. Можно ли было предположить, что Лунань останется еще недовольным, обидится и скажет: «Почтенный отец и мать народа, Лунань сидел в камере смертников, но никогда еще не сидел в стороне». Услышав такое, начальник уезда поднялся и стал приветствовать поэта заново, как почетного гостя. «Это моя вина», — промолвил он и предложил Лунаню занять почетное место. Гость и хозяин, восхищенные обществом друг друга, беседовали о делах древних времен и нынешних, жалея лишь о том, что не довелось им встретиться раньше. Вскоре начальник уезда и поэт стали большими друзьями. В былые времена Цзиань не захотел склониться перед генералом, а ныне, видим мы, Лунань посмел начальнику уезда возражать. Того, кто утром был в Канге, под вечер гостем уж почетным принимать. Так может поступать лишь тот, кто высшим благородством наделен. Когда Ван Цэнь узнал, что начальник уезда освободил Лунаня, он попросил своего доверенного человека написать императору доклад с протестом и с жалобой на главного судью. Главный судья составил подробное донесение о том, как Ван Цэнь, будучи начальником уезда, из-за личной обиды осудил ни в чем не повинного человека. Вскоре пришел императорский указ, по которому Ван Цэнь был уволен от дел. Главный судья остался в своей должности, а Лу Гаоцзу это дело даже не коснулось. Тань Цзунь в это время уже не служил. Он жил у себя на родине и занимался тем, что составлял просителям разные жалобы и кляузы. Когда Лу Гаоцзу узнал, какими грязными делами занимается в его уезде Тань Цзунь, он сообщил об этом в область. Тань Цзунь был арестован, а затем выслан в отдаленные районы страны. Лунань говорил, что остался он в живых, собственно, вопреки всем ожиданиям, что давным-давно должен бы быть мертвым, что живет теперь как бы вторую, дарованную ему жизнь. Потому он окончательно бросил мысли о служебной карьере и целиком предался вину и поэзии. Хозяйство его мало-помалу приходило в запустение, но это его ничуть не тревожило. Надо сказать, что Лу Гаоцзу на посту начальника уезда служил бескорыстно. Ни от кого не брал ни лана, любил народ, как своих детей, зная, что полезно для народа, что плохо. Он раскрывал все преступные дела, так что воры и мошенники в страхе трепетали перед ним, и вскоре от грабежей и разбоев в уезде не осталось и следа. В уезде о Лу Гаоцзу говорили как о святом, и слава о нем донеслась до столицы. Вскоре Лу Гаоцзу получил назначение в Нанкин, и только потому, что он не прислуживался и не унижался перед власть имущими, он получил сравнительно небольшую должность помощника управляющего палатой обрядов. Когда Лу Гаоцзу покидал уезд, жители буквально, как говорится, цеплялись за оглобли и бросались под колес. Со слезами они проводили его за 100 ли, а Лунань — за целых 500. Начальник уезда и поэт долго не могли распрощаться друг с другом. но в конце концов, сдерживая слезы, расстались. Впоследствии Лу Гаоцзу, получив повышение по службе, стал занимать пост управляющего палатой чинов в Нанкине. Лунань к тому времени совсем разорился и, странствуя, попал в Нанкин, где нашел приют у Лу Гаоцзу и был принят как дорогой гость. Каждый день поэт получал от своего друга деньги на вино и бродил по окрестностям Нанкина, любуясь природой. Всюду он оставлял стихи. Они доходили до столицы, и их читали друг другу наизусть. Как-то раз, прогуливаясь возле храма Либо в Цайши, Лунань встретил босоногого даоса, который ступал по земле мягкой невесомой походкой бессмертного. Лунань предложил даосу выпить. Тогда незнакомец вытащил свою тыкву-горлянку и налил вина Лунаню. «Откуда у вас оно?» — спросил Лунань, отведав изумительное вино. «Моего собственного изготовления. Лачуга моя находится в горах Лушань, у пика пяти старцев. Если бы вы согласились отправиться со мной туда, могли бы вдоволь насладиться этим вином». «Когда речь идет о прекрасном вине, ничто не может помешать мне пойти с вами», — ответил Лунань. Тут же в храме он написал письмо, в котором благодарил Лу Гаоцзу, и как был без каких-либо вещей, отправился за босоногим странником даосом. Лу Гаоцзу, получив письмо, лишь вздохнул и сказал: «Нежданно явился и также нежданно ушел. Земля наша для него — это двор постоялый, а сам он только случайный путник. Вот необузданная, не знающая пределов свободе натура». Не раз посылал Лу Гаоцзу людей в горы Лушань к пику пяти старцев разузнать о поэте, но те возвращались ни с чем. Через 10 лет, когда Лу Гаоцзу был уже в отставке и жил на родине, к нему как-то прибыл посланник от императора справиться о здоровье. Тогда Лу Гаоцзу отправил в столицу своего младшего сына поблагодарить императора за оказанную милость. Слуги, сопровождавшие его, говорили, что видели там Лунаня, что тот справлялся о здоровье Лу Гаоцзу и просил ему кланяться. Но ходили слухи о том, что Лунань встретил бессмертного и стал небожителем. Потомки сложили стихи, в которых восхваляли Лунаня. Лунаню широкой душой нелегко было жить. Не мог он в стремлениях своих быть свободен. Поэтому так пристрастился к вину и к стихам, к сановникам знатно был полон презрения. Какой-нибудь нитки и той не висело на нем, когда от людей он ушел беззаботно. Среди современников славу себе он снискал. Бессмертным в веках будет имя поэта. Были сложены о Лунане и другие стихи, в которых наставляют людей не следовать его примеру, чтобы не поплатиться за гордыню и пренебрежение к людям. В стихах говорится: «Пристрастие к вину, к стихам и гордость — вот черты Лунаня. Но тот, кто высоко взлетел, в толпе лишь зависть вызывает. Старайтесь путь избрать иной, другим завет мой передайте. Всегда на жизненной стезе нужны и сдержанность, и скромность».